в малолетстве не совсем деликатно давали мне чувствовать его могущество. Но оно еще являлось мне как огромный блестящий фантом, коего образ сокрыт был от меня таинственным покровом, коего не видел я слабых сторон и коего власти не знал я границ. Барская спесь с примесью французских предрассудков делала самохвальство молодых Голицыных иногда несносным. Ни у одного не было дурного сердца, не было даже гордости, но губительное для них впоследствии тщеславие и легкомыслие. Им все еще грезилась тень дедушки Потемкина. Из слов их можно было узнать, что они более видят в себе побежденных сильным противником, чем караемых грозным владыкой. Со своими слугами они обходились так же просто, как и с живущими у них в доме. Эта ласка была такого рода, какая оказывается любимой лошади, собаке или птице. Такой ласки я снести не мог, и смею похвалиться, что умел отразить покровительственный тон, который хотели взять со мной молодые люди. С родителями их было дело другое. Прошло лето, наступила осень, и уже близилась зима. С каждым днем все у нас в деревне становилось мрачнее и печальнее. Заграничные известия сделались менее радостны, уменьшалась быстрота полета Суворова, сколь не славен был переход его через Альпы, но он отдалял нас от цели. Наши французы-роялисты повесили голову, а я чуть не плакал от досады. Мои родители из Киева отправились в Москву, чтобы быть при родах сестры моей Алексеевой, которая в октябре благополучно и разрешилась сыном Александром. Это известие меня обрадовало и возгордило. Первый раз я сделался дядей. К концу года приготовились для меня новые перемены в жизни. Тайный иезуит аббат Николь завел в Петербурге аристократический пансион. Он объявил, что сыновья вельмож одни только в нем будут воспитываться, и не столько с намерением затруднить вступление в него детям небогатых состояний, сколько из видов корысти, он положил неимоверную плату, ежегодно по 1500 рублей, нынешних 6000. Обстоятельства способствовали успехам сего заведения, которое находилось у Обухова моста на Фонтанке, рядом с великолепным домом князя Юсупова. Супруга его, княгиня Татьяна Васильевна, отдала сына своего к аббату Николю, коего чрезвычайно поддерживала. Будучи сестрой княгини Голицыной, она письменно и ее убеждала прислать туда же младших сыновей своих, на что последняя долго не изъявляла согласия. Но как невозможно было, наконец, не подметить безнравственности господина Ролена, так как совестились ему прямо отказать и затруднялись в приискании ему преемника, то и решились отправить мальчиков в Петербург. О сём намерении уведомили также и моих родителей, возвращавшихся тогда из Москвы. Едва успели они воротиться, как прислали за мной доверенного слугу. Исключая Михаила Голицына и учителя Керлеро, я расстался почти без всякого сожаления с людьми, с коими, казалось, одна свычка должна уже была меня связать. Не меня винить надобно, а их равнодушие даже между собою, даже друг с другом. В самое Рождество, отужинав, простился я со всеми довольно холодно и пошел к себе спать с тем, чтобы до света выехать. Странное дело. Лишь только пришел в свою комнату и стал раздеваться, как мне сделалось грустно. Так после со мной бывало и везде, особенно там, где люди не оказывали мне и не возбуждали во мне большого участия. Вместо их роднился я с местами и их только покидал как друзей. Менее суток пробыл я в дороге, и далеко за полночь, когда уже у нас все спали, приехал я в Киев».